Здравия всем радиослушателям Народного славянского радио. В эфире программа «Стол заказов» и его дежурная Валька. Прошла неделя, и я вновь готова порадовать всех хорошими песнями. Поехали! Род, отец всего сущего, с высоты недавно созданной им вселенной, любовно осматривал еще одно свое творение – землю. Он долго любовался ее горами и лесами, реками и полями, радуясь, что создал такую красоту. Так все начиналось. По крайней мере, о том поведал дед Матвей, известный сказитель и ведун из Архангельской области. Наш чудный мир создан любовью, и разговор у нас сегодня пойдет о любви. А вначале послушаем песню «Мы в этой жизни гости». Все забудет, ну а Бог душа легка. Разлука с родиной – тяжелое испытание для человека. На чужбине словно в домовинке. И одиноко, и немо. Чужая сторона – мачеха. Так говорится в народе. Поэтому любовь к родине, к отчему дому является естественным чувством, которое глубоко укоренилось в душе каждого. И это чувство дает силу и волю, а с ними и возможности – к тому, чтобы вернуться туда, где тебя любят и ждут. Олег Скобля, песня «Ты не поверишь». Слушаем. Рабом в одной из стран я вспоминал тебя и плакал по ночам. Мне снился дом и зелень трав, и я жалел о том, что прежде был неправ. Звезды узнал о том, что у порога стонет луч под каблуком, и на земле, и в простынях он задыхался, словно я в тревожных снах. Ты не поверишь, прости, ты не узнаешь эту боль, когда из вен уходит жизнь. Я не устану просить, не разлучай меня с собой, и, уходя, опять вернись. Из мира слез, из пустоты, из детских грез к тебе летят мои цветы. Они споют, что боль ушла, и не вернется, и любовь не умерла. Ты не поверишь, прости, ты не узнаешь эту боль, когда из вен уходит жизнь. Я не устану просить, не разлучай меня с собой, и, уходя, опять вернись. Я был рабом в одной из стран, я вспоминал тебя и плакал по ночам. Цветы чужие я срывал, не замечая, не любя, я просто ждал. О материнской любви можно говорить бесконечно, чего только там не намешано. Она содержит в себе множество оттенков чувств. Одно из них – бескорыстная любовь к детям своим и жертвенность ради них. Любящее сердце матери постоянно в ожидании скорой встречи с чадом любимым. Слушаем песню Олега Митяева «Письмо от матери». Сказал, не считаю дни, не смотрю в окно. Снегом укрыт вокзал, поезда спят, пути занесло. Забери меня, я хочу к тебе. Только на два дня, если слышишь, сын. Забери меня, оторвись от дел. Этот город без тебя остыл. В те дни, в свой детский сад, забери меня, помнишь, мальчик мой. Как ты тогда был рад, когда я тебя несла домой. Забери меня, я хочу к тебе. Только на два дня, если слышишь, сын. Забери меня, оторвись от дел. Этот город без тебя остыл. В свой сон, в свою игру, где раскрашено все так радостно. Что мне здесь на ветру в полумраке ожидать без сна? Забери меня, я хочу к тебе. Только на два дня, если слышишь, сын. Забери меня, оторвись от дел. Этот город без тебя остыл. Смотрю в окно, снегом укрыт вокзал, поезда спят, пути занесло. Ой, прибежала к маме на нервах и говорю: ну не могу я с ним больше жить, не могу. Бесит он меня. Ботинки в шкаф поставить не может. Сахар мокрой ложечкой из сахарницы достает. Ужас! А бабушка сидит так тихо в углу, смотрит на меня и говорит: дура ты, дура. Ты вот представь, что завтра он на войну уйдет. И что? важен тебе этот сахар с ботинками или нет. Дед твой, когда вернулся, да я от счастья пела, когда ботинки его на пороге видела, да потому что живой, потому что пришел. А я смотрела на нее и думала, а ведь правда, живем мы прекрасно, и ведь не важно, что сахар, закаменевший от ложечки в этой мокрой у нас. Главное, что мы есть друг у друга, главное, что мы просто есть. И бабушка права, я дура, я счастливая дура. Песня «Там в Ополе». Слушаем. Зарастает травой бранна полюшка, бьет, не чуя ног, богатырскую. Растолкай во мне силу, да пожилом сок, чтоб объять могла всю Россию матушку. Расскажи, во каком краю Вити спит, мне дорога ткань, скатерть выстелет. Там, где вера ждет, моя вера ждет, жаркий губ доброго отца. Отопри за мукой, выйди за порог. Там в Ополе темно, не бежит вода, ой, да по жилам кровь. Пыль от усталых ног, отопри за мукой. И выйди за порог. Там в Ополе темно, не бежит вода, ой, да по жилам кровь. Пыль от усталых ног, пыль от усталых ног. На печи спит свет или юшенька, непослушные ноженьки мучит душенька, кровь для гнева моя, мысли мрачные, зарастают пути благодатные. Я помню эту ночь, я помню берег сонный, и молча ты стоишь, и молча я стою. И шим течет у ног, и свет луны лимонный нам светит с высоты, и песню я пою. Пою тебе не то, что хочется запеть мне, что хочется сказать, тебе не говорю. Зачем же ты ушла? Зачем? Зачем? Ответь мне. Теперь в тиши ночной я больше не пою. Это было лето, жаркое казахстанское лето. Невысокий берег реки. Он и она любуются лунной дорожкой, мерцающей в ночи. Он, гитара через плечо, осторожно подбирает слова, чтобы не спугнуть согласившуюся прогуляться с ним девушку. Она даже не знает, почему пошла, ведь это не герой ее романа, высокий, стройный и кудрявый. Напротив, чуть выше ее ростом, совсем не спортивный. Запомнились тонкие пальцы, перебирающие струны гитары, и как нежно брал ее за руку. Он читает ей стихи, ей по нраву, улыбается. И за эту улыбку готов петь, как соловей. Еще несколько аккордов, тихого разговора и прогулка заканчивается. Больше они не встречались. Только он однажды передал через кого-то стих. Она не помнит, как его имя, какого цвета у него были глаза, волосы, в чем был одет. Остался общий образ чувства чистоты, тепла и добра. И эти строки посвящения. Кто знает, как сложилась бы судьба, ответь она хоть чуточку на чувства, тогда так нежно изливаемые на нее. Но она ни о чем не жалеет. Все складывается в жизни, как складывается. И как здорово, когда в твоей есть такие светлые воспоминания, греющие душу. Слушаем песню «А любовь жива». В целом мире нет любимей, нет тебя родней. Не прожить мне в этом мире без любви твоей. В синем воздухе растая отзвучат слова, а любовь не умирает, а любовь жива. Отмерзают хороводы праздничных огней, унесет с собою годы вереница дней. В синем воздухе растая отзвучат слова, а любовь не умирает, а любовь жива. Не подвластна всем наветам, всех невзгод сильней. Вся сияет тихим светом нежности твоей. Отзвучат слова, а любовь не умирает, а любовь жива. В синем воздухе растая отзвучат слова, а любовь не умирает, а любовь жива. Гой ты, Русь, моя родная, хаты в ризах образа, не видать конца и края, только синь сосет глаза. Как захожий богомолец я смотрю твои поля, а у низеньких околиц звонно чахнут тополя. Пахнет яблоком и медом по церквам твой кроткий спас, и гудит за карагодом на лугах веселый пляс. Побегу по мятой стежке на приволь зеленых лех, мне навстречу, как сережки, прозвучит девичий смех. Если крикнет рать святая, кинь ты, Русь, живи в раю, я скажу, не надо рая, дайте родину мою. Невозможно не угадать, чьи это стихи. Да, верно, Сергей Есенин. И к сим строкам песня Финиста «Родина ясноглазая». В лугах ромашковых и розовых краях мне светит солнцем ясным родина моя. Я по земле родной хожу, не нахожусь. Я волей воленою дышу, не надышусь. Родина ясноглазая, ты неразлучна со мной. С малых лет к тебе привязан я, словно к матери родной. Мне посчастливилось родиться на Руси, и я готов хоть на руках ее носить. Готов ей верою и правдою служить, и за нее ходьбу ему голову сложить. Родина ясноглазая, ты неразлучна со мной. С малых лет к тебе привязан я, словно к матери родной. У нас сегодня одна заявка в столике от удивительного человечка, очень светлого, доброго, отзывчивого. Наше чатовское солнышко оставило заказ на песню из кинофильма «Три тополя на Плющихе». Благодарю тебя за заявку. И для твоего нежного сердца звучит песня в исполнении Майи Кристалинской «Нежность». Слушай, Светлана. Опустела без тебя земля, мне несколько часов прожить. Так же падает листва в садах, и куда-то все спешат такси. Только пусто на земле одной без тебя, а ты тебе дарят звезды свою нежность. Так же пусто было на земле, и когда летала к Зюпери, так же падала листва в садах, и придумать не могла земля, как прожить ей без него, пока он летал, летал, и все звезды ему отдавали свою нежность. Thank you. тебя, земля. Если можешь, прилетай скорей. Наконец наступила весна. Весна – пора, когда природа в ответ на яркие лучи любви солнышка отвечает своей любовью, щебетом птиц, капелью, ручейками, освобождая землю-матушку, отдохнувшую и вновь пробуждающуюся для новой жизни, дабы снова зазеленеть, расцвести яркими красками на радость всем. Тут и, кстати, пришлась прежняя неозвученная заявка. «Я помню, должок Виталий, для тебя звучит зажигательная, жизнеутверждающая песня в исполнении группы «Сколот». Весна. Слушай». Уж теряю сношка наша весная, не ясное солнце наше красное, реки наши чистые, дивные леса. Птицы перелетные к нам летят, торопятся, песни свои радуют, с ней пришла весна. как нас любят дети и внуки, есть чему поучиться. Вот где воистину безусловная любовь. Сегодня на улице встретила мужчину, который явно куда-то очень спешил. На лбу у него было написано маркером, детским почерком: «Папа, вставай!» И рядом нарисованы цветочки. Все прохожие смотрели на него и улыбались. А он не понимал, с чего такое внимание к нему. Шуточная песня про папу и дочку. Слушаем. Самое главное – любовь к роду и родовичам нашим. Пусть они в других мирах находятся и в других, возможно, образах, но незримо с нами и всегда готовы помочь, а если необходимо, и наказать по-отечески. А посему надо о них вспоминать с любовью и благодарностью, жить в ладу со своей совестью, а значит и жить по праве, по великой вселенской любви. Звезд, но есть одна прекрасная. Солнышко наше красное, свети на радость нам, свети всегда. Множество других планет, но есть одна избранная. Ты земля Богом данная для жизни и добра всех людей. Ты земля Богом данная для жизни и добра всех людей. И на земле среди лесов и рек есть государство славное. Русь святая православная, Россия родина любимая. Русь святая православная, Россия родина. Песен сложено, но сердцу ближе и милей. Песня русской сторонушке о светлой родине, земле. Вот и все пока о любви, коротко, насколько позволяет формат всего вещания. Напоминаю, что программа, прослушанная вами здесь и сейчас, выходит в эфир по пятницам в 3, 12 и 20 часов по московскому времени, чтобы нас могли услышать во всем славянском мире. Присылайте в стол заказов свои пожелания и добрые поздравления. Делитесь радостью и хорошим настроением. Пусть мир станет лучше. А с вами была дежурная по столу заказов Валька. Желаю всем добра. Быть добру. Услышимся.